«Ну, теперь я спокоен», — он насмехался открыто. «Уж вы-то точно закончили школу хороших манер». Встал и ушел. Я перевела дух. Быстро отвязался. «Лучшие кавалеры те, от которых быстро избавляешься». На субботу я записалась в экскурсионную поездку в Гагры. Агент экскурсионного бюро, которая сидела в холле перед столовой, сообщила, что в Абхазию не было поездок 5 лет, и там есть что посмотреть. Экскурсионный автобус собирал людей рано утром по санаториям. Нужно было выйти за ворота, тебя подхватят. У наших ворот, кроме меня, маячил и хромоногий. Он шутливо поздоровался, сделав вид, будто снимает шляпу. «Доброе утро, женщина!» «Здрасте», — проговорила, как прошипела я. «Давайте знакомиться», — миролюбиво предложил он, не обращая внимания на мою суровость. «Как вас зовут?» «Кира Анатольевна», — нехотя ответила я. «Олег Петрович». Он снова снял шляпу. В его насмешливости, надо признать, не было мужского превосходства, от которого млеют некоторые женщины. И хамского поясничения не было. Просто хорошее настроение в хорошее утро. Аналогично он мог разговаривать с любым другим обитателем санатория, записавшимся на экскурсию. Подъехал автобус, мы вошли и сели на двойное свободное сиденье. Я у окна, он у прохода. По дороге заехали еще в 3 санатория, подбирая людей. Им, даже парам, пришлось садиться по одному на пустые места. Я хотела предложить Олегу Петровичу, давайте пересядем, пусть муж и жена или мать с дочерью будут рядом. Но он не рыпнулся, и я промолчала. Меньше слов, меньше зацепок для разговора. Поездка меня потрясла. Прежде в Гаграх я не бывала, но могу представить, какая благодать была здесь до войны. После пограничного пункта между Россией и Абхазией, номинально Грузией, который произвел на меня впечатление заставы в детской игре в войнушку, мы ехали по дороге, по обе стороны которой стояли брошенные дома. На стенах многие следы от пуль и снарядов, и это было только преддверие. В самих Гаграх жуткими многоэтажными могильниками выглядели брошенные санатории и дома отдыха. Выбитые окна, облупившаяся краска, вывалившиеся из стен кирпичи, заросшие бурьяном парки. Тут можно снимать фильм «Антиутопию» без декораций. Посмотрите направо, посмотрите налево. Райская природа и здания, дворцы в кошмарном запустении. Остались только названия — санаторий Совмина, дом отдыха железнодорожников. Экскурсовод с гордостью рассказывала о суперэлитном санатории на 500 мест, куда заехали первые 10 отдыхающих. Потом показала вторую гордость, как бы свидетельство налаживающейся жизни. Маленький продовольственный магазинчик со стеклопакетами, дверей и белыми пластиковыми ручками. «Как в Москве, правда?» — спросила она нас гордо. Народ не отозвался, только поддакнул маленький мальчик. Экскурсанты в автобусе были удручены. Немолодая женщина, сидящая за нами, горько заметила. «Мы тут были с мужем 20 лет назад. Как можно такое испохабить? Ведь сказка была». Экскурсовода, которая оказалась по совместительству кандидатом филологических наук и преподавателем университета, спрашивали про войну. Автобус стоял. Она рассказывала про зверства грузин, про хороших, честных абхазцев. Из уст молодой симпатичной женщины лился яд. Неудивительно. Потеряла брата, одну двоюродную сестру изнасиловали, другую ограбили. «Чтобы эта ненависть растворилась, — сказала я, — нужно много времени. Очень много. Правнуки забудут про бабушкины обиды, внуки еще помнят бабушкины слезы». «Да», — печально отозвался Олег Петрович, — «Кавказ — вечная заноза в печени России. Сидим в Москве, ничего не видим». «Может, — предположила я, — кому следует, те видят и знают. Всякие силовые структуры». «А там не люди», — хмыкнул он. От рассказов про историю абхазского народа, про последнюю войну, отвечая на вопросы, экскурсовод перешла к этнографическим картинкам. Я ничего не поняла про какие-то обряды с жертвоприношениями баранов, в которых участвуют только мужчины, а женщины готовят праздничный стол. Но больше всего нас поразил обычай, запрещающий общение снохи и свекра. Это как бы Лике запрещено общаться с Сергеем. Свекр нашего экскурсовода был профессором, работал в том же университете. И после свадьбы целых 10 лет они ни разу не перекинулись словом, даже в институте избегают контактов, благо на разных кафедрах работают.